Да что такое? Лето заполняет древесные улицы, вновь наряжает их в зеленое. А вот забавно было бы, мечтает Чарльз, если б лето не пришло, а был бы мир вечной зимы. Пробуждаюсь от малоприятного сна. Я шла вверх по холму, точно Джилл без Джека, дабы набрать воды из колодца на вершине. Как известно, походы к колодцам чреваты инопланетными похищениями, и потому во сне я была очень довольна, что добралась до вершины и никуда не пропала. Спустила ведро в колодец, услышала, как плещет вода, потащила ведро наверх. На дне что-то лежит. У меня улов. Что-то бледное, безжизненное, и я ахую в ужасе. Я поймала голову. Веки у нее закрыты. Лицо смутно напоминает посмертную маску Китца. А потом глаза вдруг распахнулись, и голова заговорила, а мертвелые губы медленно зашевелились, и я узнала этот римский нос, темные кудри, длинные ресницы. Я выловила голову Малькольма Любета. Скорее голова статуи, чем настоящая отрубленная. Скол чист и ровен, ни сосуды, ни порванные сухожилия не извивались щупальцами в ведре. Голова испустила ужасный вздох, вперилась в меня мертвым взором и взмолилась. — Помоги мне! — Помочь? — спросила я. — Как тебе помочь? Но веревка выскользнула из пальцев, ведро с грохотом упало в колодец, я заглянула. Бледное лицо мерцало из-под воды, глаза снова закрылись. Слова «помоги мне» отдавались эхом, точно круги на воде, а потом угасли. Что значит сон про Малькольма Любета? И почему только голова? Потому что он в школе был главным старостой? А сны настолько примитивны? Потому что накануне я читала «Изабеллу» или «Горшок с базиликом»? Примечание. «Изабелла» или «Горшок с базиликом». 1818. Поэма английского поэта-романтика Джона Китса. 1795-1821. По мотивам одной из новелл Декамерона. 1350-1353. Джованни Боккаччо. В поэме, как и в новелле, героиня в горшке с базиликом прячет голову убитого возлюбленного. В Ардене даже герань не приживается, не говоря уж о голове. Вообразите, как о ней надо заботиться. Тепло, свет, беседа, причесывать, приглаживать — идеальное хобби для Дебби. Базилику в пагубной обстановке Ардена придется совсем туго. Да, понятно. Я — бурлящий котел подростковых гормонов. Малькольм любит венец моей страсти, но... «Декапитация?» «У Фрейда просто праздник случился бы», — анализирует Юнис. «Головы, колодцы, подавленные сексуальные желания и зависть к пенису. Не верится, что можно завидовать пенису. Не то чтобы я много их повидала. Собственно говоря, если не считать статуй и прискорбного мелькания подвесок мистера Риса, я знакома только с анатомией Чарльза». Да и ее давно уже не наблюдала во плоти. Я в переносном смысле, — поясняет Юнис. А все остальные что, в прямом? Кармен, единственный из нас, кто более или менее изучал вопрос, докладывает, что точнее всего будет сравнение со щипанной индюшкой и ее потрохами, но отношение Кармен к сексу полнится такой скукой, что в сравнении с ним даже наблюдение за поездами покажется натурально рискованным. «Ну, тоже способ время потратить», — равнодушно говорит она. «Что купишь, потратив время?» «Меньше времени», — грустит миссис Бакстер. «Как оно?» — спрашивает Дебби. Она всегда так здоровается. Когда я, наконец, выползаю на кухню в надежде на тарелку сахарных хлопьев, Дебби, точно задумчивая мясничиха, созерцает мясо на кухонном столе, сомкнутые ряды свиных отбивных, анемичные сосиски, крупные стейки, отпиленные от конечностей больших теплокровных млекопитающих, целый стол мертвой плоти цвета душистого горошка. «У нас сегодня барбекю», — сообщает она. «Барбекю?» Вот так нас и навещают катастрофы. Как правило, домашние забавы Дебби обречены на провал. Нередко на ритуальное унижение и светскую неловкость. Коктейльчики, закусоны и общие котлы, завершившиеся крахом, мы наблюдали во множестве. Однако Дебби презирает опасность и в восторге предвкушает, как вновь введет моду на стряпню под солнышком на древесных улицах, где по меньшей мере 1000 лет никто не обугливал мясо на открытом огне. «Для соседей, — говорит Дебби, — неисправимый оптимист, разглядывая поднос с бледных, бескровных сосисок, — суну их в булки, залью кетчупом, — прибавляет она. Ты как думаешь? Да пускай хоть обратно в хрюшках превратит. Мне-то что? Но я бормочу нечто ободрительное, потому что глаза у нее чуток бешеные, будто ключик в спине перетянул пружину, и Дебби слишком быстро бегает. Она вытирает стейки тряпочкой нежно, словно отрубленные, окровавленные щечки младенцев, и говорит: «По-моему, хорошо получится. Все-таки кое-что». Так много о чем можно сказать. Она снова поворачивается к сосискам, глядит на них неподвижно, переводит взгляд на меня и подозрительно спрашивает: «Ты видела, как они шевелятся?» «Кто?» «Сосиски». «Шевелятся?» «Да». Она уже сомневается. «По-моему, они шевелятся». «Шевелятся?» «Неважно», — поспешно говорит она. «Неудивительно, что Гордон за нее тревожится. Сам не раз мне говорил, я немножко беспокоюсь за Дебс, а она какая-то слегка... Ну, понимаешь? По-моему, он хочет сказать помешанная». От развития беседы о подвижных сосисках меня спасает вопль из коридора. Винни требует внимания. Винни направляется к подиатру. Из дому она выходит редко, так что каждый выход — событие определенной важности. Она подолгу предвкушает этот проблеск внешнего мира, а, вернувшись, еще дольше сетует на оного мира состояние. «Я стала собственной тенью», — провозглашает она, всматриваясь в туманную патину и крапинки ржавчины на зеркале в прихожей, которое Дебби давно отчаялась оттереть. «Винни всегда была тенью, а теперь, значит, она тень тени. Кости ее превратились в сплошную гладкую и желтую слоновую кость, кожа — в шагрень. Шагрень изукрашена венами имперского пурпура. На тыле ладоней лишайной заросли бородавок. Дыхание полнится стонами, как волынка. Из древнего мавзолея, заменяющего ей дамскую сумку, она извлекает пудреницу, яростно натирает щеки какой-то мукой, пристально разглядывает результаты трудов и отмечает: «Ноги опухают. Не могу». Как будто опухает, наоборот, лицо. Она принарядилась для окружающей среды. Коричневое габардиновое пальто и серая фетровая шляпа странной формы, словно выдохшееся тесто, которое долго взбивали. На макушке у шляпы торчит нелепое фазанье перо. Лихость его как-то не вяжется с обликом женщины, обретающейся ниже. Винни втыкает в шляпу жемчужную булавку, хотя, с моих позиций, Я наблюдаю из-под вешалки. Кажется, что булавка вошла прямо в череп. «Кончай рожи скорчить», — советует Винни, заметив меня в зеркале. «Испугаешься, так и останешься на всю жизнь». Я свешиваю голову на бок и выдаю гримасу, которая и Чарльзу сделала бы честь. «Ты похожа на горбуна из Нотр-Дама», — говорит Винни, — «только каланча». И оседает на жесткий стульчик у телефона. «Ноги опухают, не могу», — с чувством прибавляет она. «Ты уже говорила». «И снова скажу». Винни со скрипом наклоняется и гладит ботинок. Утешает. «Новые черные ботинки на шнуровке». «Ведьмины». Их шиком преподнес ей мистер Рис в знак своего почтения. «Надо бы что-то поудобнее надеть», — говорит она. «Принеси коричневые башмаки, они у меня под кроватью». «Ну, чего стоишь?» «Осторожно, здесь водятся драконы». В комнате у Винни живут разные запахи — школьной столовой, мелких музеев, старых хладных склепов. И не догадаешься, что снаружи тепло и вообще июнь. У Винни свой микроклимат. Все покрыто тончайшей пленкой никотина. Я с хрустом топчу крошки от печенья и сигаретный пепел на протертом ковре. Старая латунная кровать, где когда-то почивала моя бабушка Шарлотта Ферфакс, со временем переименованная во вдову, завешена одеждой Винни, расползающимся бельем и толстыми штопанными чулками, а также почти всеми ее платьями и юбками, хотя в комнате имеется бездонный шкаф, куда поместится целая страна. Я опасливо приподнимаю краешек поблекшего атласного покрывала. Одни небеса в курсе, что притаилось у Винни под кроватью. От ветерка взлетает облако пыльного пуха, сброшенная кожа кошмаров Винни. В судный день, когда воскресят мертвых пыль, кое под кроватью у Винни легион подымется и воплотится толпою. Груды мертвой кожи, но никаких башмаков. Лишь аккуратно, почему-то в пятой балетной позиции, стоят поношенные шлепанцы. Я неохотно шарю в развалинах и руинах обстановки. Распахиваю тяжелые дверцы гардероба, следя, как бы вся конструкция не грохнулась и не раздавила меня в смятку. Гардероб Винни, а прежде вдовы, любопытное сооружение. Коллекция, представляется он стилизованным шрифтом, сложившимся где-то до Первой мировой. Коллекция дамы, собственно говоря, потому что когда-то существовала парная, коллекция джентльмена, принадлежавшая моему давно позабытому дедушке, моему покойному отцу, как называет его Винни, тоном подчеркивая скорее бесчувственность его, чем безжизненность. Гардероб Винни своей половой принадлежности не стесняется. На полках ярлыки, дамское белье, платки, перчатки, мелочи, вешалки обозначены, меха, вечерние наряды, повседневные наряды. На кровати полно одежды, а на полу и того больше. Но и в гардеробе нарядов целый лес. Я никогда не видала, чтоб Винни это носила. Прежде я лишь мельком заглядывала в камфарное нутро ее гардероба, и сейчас совершенно заворожена. Щупаю древние креповые платья, вялые и омертвелые. Глажу затхлые шерстяные костюмы и жакетки, улики существования Винни, которая следила за модой пристальнее, той, что нынче ползает по дому в пыльных ситцевых халатах и меховых тапках на молнии. Неужто Винни когда-то была молода? Как-то не верится. Длинная шуба неизвестного животного происхождения подставляет мне бок. Палантин настойчиво трется о кончики пальцев. Палантин сконструирован из двух давно усопших лисиц, при жизни не представленных, а ныне слившихся навеки точно сиамские близнецы. Из недр гардероба выглядывают их треугольные мордочки. Черные глаза-бусины глядят на меня с надеждой. Острые носики втягивают спертый воздух. Чем они тут заняты? Грезят о девственных лесах? Я спасаю их, заворачиваюсь в палантин, и лисы благодарно ложатся мне на плечи, укрывают от сквозняков, что вихрятся по комнате погодными фронтами. На дне гардероба теснятся горы коробок, обувные коробки, точно кошачьи гробики, от пыли посеревшие, на торцах черно-белые контуры туфель, у которых есть имена. Кларибель, Далси, Соня. И шляпные коробки, кожаные, картонные. В обувных всевозможные туфли. Пара кремовых сандалий с запасом прочности на английское лето, пара черных лакированных босоножек, которым не терпится станцевать Чарльстон, но искомых коричневых башмаков нет. Судя по жалобным скрипам у подножия лестницы, Винни уже теряет терпение. И тут я замечаю беглую туфлю, что прячется на самом дне гардероба, одинокую. Но Винни таких не носила, да и вдова тоже. Высокий каблук, коричневая замшевая туфля с непонятным обрывком свалявшегося меха, похожего на ошметок дохлой кошки. Внутри пятна плесени, а в гнездышке мертвого меха поблескивает страз. Замша темна и жестка. Шпилька сворочена на сторону, точно выбитый зуб. Запах грусти, приплывший за мной в комнату Винни, ошеломляет, окутывает влажным плащом. И меня ведет от горя. Вопли Винни все громче. Ей что, босиком в больницу идти? Что я там делаю? Я что, в гардероб провалилась? Я хватаю туфлю, закрываю дверцы и, обернувшись, замечаю коричневые башмаки Винни, стоят себе посреди кавардака на туалетном столике, безмолвно вывалив языки. Винни, напротив, достигла крайней степени оглушительности и, если прибавит громкости, наверняка лопнет. Чарльз обнюхивает нутро туфли, как ищейка. Прижимает коричневую замшу к щеке, закрывает глаза, словно ясновидящий. «Ее!» — решительно говорит он. «Точно тебе говорю!» От Винни, как всегда, толку чуть. «Впервые вижу!» — холодно говорит она, но когда я предъявила туфлю, Винни отпрянула, как от раскаленной кочерги. «И не смей копаться в моих вещах!» — предупредила она и отбыла. «В костях!» В крови своей. Мы знаем, что туфля прилетела из иного времени, иного пространства. Хочет нам что-то сказать. И что же? Если найти вторую, отыщем ли мы подлинную невесту? Впору, впору! Приведем ли назад? Где бы ни была она сейчас? Чарльз, ну откуда нам знать? Может, она уже умерла? У него такое лицо, будто он сейчас забьет меня этой туфлей. Ты что? «Никогда о ней не думаешь?» — негодует он. «Однако дня не проходит, чтоб я о ней не думала. Я ношу в себе Элайзу точно чашу пустоты. Нечем наполнить, разве что вопросами без ответа. Какой у нее был любимый цвет? Она любила сладкое? Хорошо танцевала? Боялась смерти? Унаследовала ли я от нее какую-нибудь болезнь?» Прострочу ли прямой шов? Сыграю ли удачно в бридж благодаря ей? У меня нет модели женственности, кроме Винни и Дебби, а они так себе образцы для подражания. Есть вещи, о которых я не имею представления. Как ухаживать за кожей? Как написать благодарственное письмо? Потому что Элайзы нет, и некому меня научить. И вещи поважнее. Как быть женой? Как быть матерью? Как быть женщиной? Приходится бесконечно сочинять Элайзу. Волосы вороного крыла, молочная кожа, кроваво-красные губы. А лучше бы не приходилось. Да почти нет. Непринужденно вру я Чарльзу. 100 лет уже прошло. Надо жить, двигаться дальше. Но куда? Может, она возвращается по частям? Дуновение духов, пудреница, туфля. Может, скоро появятся ногти и волосы, потом целые руки, и, наконец, мы из фрагментов соберем нашу головоломочную мать. «Это чья туфля?» — спрашивает Чарльз Гордона. Тот не в себе. Пытается пробудить к жизни угли в барбекю. Гордон оборачивается, видит туфлю и окрашивается в неожиданный цвет сырого теста. «Ты где это взял?» — глухо спрашивает он, но тут нас локтем отпихивает Дебби. «Ну, Гордон, гости вот-вот придут. Угли должны раскалиться. Что такое?» «У папули всегда получалось. А это что?» Она кивает на туфлю. «Выброси, Чарльз. Это не гигиенично». В поисках чего пожрать выходит мистер Рис, обнаруживает только сырое мясо и вновь исчезает в доме. В сад бочком пробираются мистер и миссис Бакстер. Мистер Бакстер редко появляется на соседских сборищах. Даже когда нет солнца, он отбрасывает длинную тень. Мистер Бакстер наново подстригся по-армейски. Волосы сердито топорщатся на черепе. А у миссис Бакстер мягкие кудри цвета маленьких робких зверьков. У миссис Бакстер ни одного жесткого угла. Одевается она нейтрально, устричный цвет бежевый, бисквитный или овсяный, и временами почти сливается с красивой чинцевой гостиной, где занавески пристойно подвязаны, а в тиковой горке полный порядок. Не то что Винни, облаченная в похоронные оттенки, будто вечно в трауре по кому-то. По своей жизни, считает Дебби, которая предпочитает пастель. При нежданном явлении мистера Бакстера Чарльз говорит: «Ага, ну я в кино пошел». И не успевает Дебби ответить: «Вот уж нетушки». Его уже нет. Бедный Чарльз. Никто не ходит с ним в кино. «Ему бы собаку завести», — советует Кармен. «У Макдейдов целая собачья стая на любые нужды. Собака пойдет куда угодно». Но Чарльз хочет, чтобы кто-то сидел с ним на заднем ряду в кинотеатре, приходил на свидание в кафе, пил с ним капучино, жевал поджаренные булочки. И хотя собака, вероятно, с радостью возьмет на себя эти обязанности, Чарльз, по-моему, хочет девушку, а не собаку. «Хм, супится Кармен. Это будет потруднее». Почему девушки не хотят гулять с Чарльзом? Потому что он такой чудной на вид? Потому что верит в странное и одержим ненормальным? Да, если коротко. Миссис Бакстер, которой этикет барбекю в новинку, принесла большой пищевой контейнер и вручает его Дебби. «Я тут сделала малка салата». С надеждой улыбается она. «Думала, вам пригодится». «Возможно, даже в пищу», — саркастически усмехается мистер Бакстер, и его жена конфузится. Подтягиваются другие соседи. «А так...» И нераскалившиеся угли все больше нервируют Дебби. Соседи, как положено, восторгаются ее набором для барбекю, новомодная штуковина, однако сырое мясо особого восторга не вызывает. Приходят мистер и миссис Примул с Юнис и ее неприятным братом Ричардом. Мистер Примул и Дебби углубляются в жаркую беседу о следующей постановке лидских актеров «Сон в летнюю ночь». Представление планируется. «Потому что нам заняться больше нечем», — смеется мистер Примул. «В канун Иванова дня. На поле под леди дуб. Почему в канун Иванова дня? Почему не ночью? Что в лоб, что по лбу?» — отмахивается Дебби. Дебби, наконец, получила роль с репликами. Она играет Елену и постоянно жалуется, сколько слов ей досталось выучить, не говоря уж о том, до чего эти слова нелепы. «Я считаю, он, то есть Шекспир, мог бы и подсократить, Одного слова бы хватило. А он пишет 20. Бред какой-то. Слова, слова, слова. Примечание. Уильям Шекспир, Гамлет. Акт 2, сцена 2, перевод Лозинского. Конец примечания. Я в споры не вступаю. Не разъясняю ей, что Шекспир выше всяческих оценок. Для девочки твоего возраста, говорит учительница английского мисс Холлом, весьма необычна подобная страсть к барду. К барду! Все равно, что называть Элайзу наша мамка. Не сводить до уровня простых смертных. Вот уж кто инопланетянин, говорю я Чарльзу. Так это Шекспир. Вообразите, каково с ним встретиться. Впрочем, что ему сказать-то? Что с ним делать? Не по магазинам же таскать? Может, и неплохая идея. Заняться сексом, рекомендует Кармен, отчасти неприличным манером погрузив язык в шоколадный шербет. Сексом? Изумляюсь я. Ну что? Пожимает плечами она. Раз уж ты заморочилась во времени путешествовать,